На, выпей. Я вас понимаю, потому что не как все, — продолжал Витька. Он выпил, лицо его покрылось малиновыми пятнами, глазки растроганно лучились. Я с детских лет, Варюша, был ребенок беда какой смекалистый, и ум мой был особенный. Например, я вам расскажу случай из жизни. Лет 10 от роду приходит мне мысль: а что такое фамилия? Вот там Петров, Сидоров. Я долго над этим думал. Вроде как воздух, ни пощупать, ни увидеть. А без него жить нельзя, без фамилия. У нас в городе, помню, очень меня одно фамилия удивило. Галкин-Враской. Богадельня была Галкина-Враскова. Я мимо ходил, читал и думал. Я уж тогда грамоте хорошо знал. Вот я и решаю, врешь. Там Петров, Сидоров, как хотят, а я свое фамилию должен держать твердо. Чупрыков. Вот я тогда беру кусок сыромятной кожи, пишу на нем мелко «Чупрыков» и потом режу наскрозь ножиком. 2 дня резал. Получилось тонко, как кружева. «Чупрыков». Тогда я это на шнурок и на шею, рядом с нательным крестом. Так всю жизнь носил и сейчас ношу. А умирать буду, сыну отдам, пусть тоже носит. Вынул, посмотрел, это я, Чупрыков, буква в букву. Воздух? А нет, кожа. Не сносится, не пачпорт, который всякий может подделать. На груди ношу, осветил сердцем, вот. Витька расстегнул ворот рубахи и вытащил из-за пазухи 2 шнурка. На одном болтался серебряный крестик, на другом — засаленный черный лоскут кожи, длиной с вершок, в мелких петлях и отверстиях. Витька подполз к Вареньке и показал талисман. Она засмеялась. Он довольно и обрадованно завторил ей беззвучным дробным смешком. «Я человек не как все», — опять начал он. Поэтому я вас понимаю, как вы рветесь от тоски и в поиск счастливой жизни. Я вас очень обожаю, но не всегда смею сказать о своем сердце. Если бы вы захотели, Варюша, я бы вам не то что все свое счастье, которым вы меня можете уделить, и которое я сам своими силами располагаю отроду. У него заплетался язык, он на силу ворочил во рту слова, но его глазки живо прыгали по лицу Вареньки, и чтобы легче выразить чувства, он изо всей силы вертел на пальцах шнурки с крестом и талисманом. Тогда Варенька, сощурившись на Витьку, нежданно предложила: «Витька, давай побратаемся». Он не сразу понял, взялся за стакан и бутылку, пробормотал совсем пьяно: «Брудершахт? Давно стремился, обожаемая Варюша, мечтал назвать вас ты, но из обожания к тому, что красота и вид, хозяйский вид, и мое преданное вам сердце...» «Постой, молодь!» — оборвала его Варенька. «Я говорю, давай брататься. По правде, как следует, поменяемся крестами. И ты мне будешь родной брат. Я тебе сестра. Хочешь?» Она откинулась немного от Витьки, сидя на коленях и упираясь в землю кулаками позади спины. Так ей было удобно рассматривать Витьку. И она с какой-то хищной серьезностью следила за малейшим его движением. Солнце падало ей на лицо, чуть открытый рот поблескивал ровной полосой зубов, брови лоснились глянцевой темной краской. Витька побледнел. Малиновые пятна исчезли с его лица, глазки замерли, остановились, он медленно поднялся на ноги. «Крестам меняться!» Глухо и точно в испуге произнес он, глядя в землю. «По правде. Большой ответ перед Богом». Он даже прикрыл пальцами рот, выдыхая последние слова. «Боишься?» — подзадоривая, строго спросил Варенька. Он оторвал глаза от земли, глянул на нее и вдруг повалился на колени. «Ослепило!» — вскрикнул он, протягивая руки к Вареньке и закрывая глаза. Она усмехнулась и с отвращением, словно топча каблуком гада, выговорила: «Трус! Притвора!» Но Чуприков совсем протрезвел и, кажется, был глубоко потрясен. Стоя на